Девчонка Романа, пытавшаяся безуспешно погасить конфликт и разнять, побежала к телефону вызывать милицию. Казака окружили человек 7, и жесткого махача было не избежать. Он вряд ли справился бы с таким количеством противника, хотя был не робкого десятка. Тут сила не важна, никто не может противостоять толпе, бьющей одновременно со всех сторон. Как вдруг, неизвестно откуда, словно архангелы с неба налетели однокурсники. Те самые наглые и физически крепкие парни, которые прослыли грозой танцплощадки. Местных раскидали и избили чуть ли не за минуту. А главное, не собирались расходиться или сбегать. К тому моменту подъехали менты на УАЗике, но курсанты представились, сообщили, что урезонивали сбежавших хулиганов и вышли абсолютными королями из этой ситуации. Рома стал фестивалить, то есть встречаться, гудеть, отжигать вместе с сокурсниками. Иногда они совершали какие-то дикие по своей дерзкой бессмысленности выходки. Так, в один из дней рождения одного из лидеров группы, он с друзьями полез воровать гусей в частный сектор в соседний район. Охота оказалась успешной. Найдя запертую на прутик калитку частного дома, они залезли в сарай к какой-то бабке и украли 2 гуся и 1 петуха. Еще и подивились, с какой легкостью им это удалось сделать. Казак мало того, что был одним из инициаторов, так еще и на свою большую беду взялся потрошить и чистить ворованную и уже забитую птицу, махнув перед этим пару стаканов красного вина для храбрости. На свою большую беду, потому что их, с гусями под мышкой, видел сторож, моментально донесший руководству про подвиги курсантов. К несчастью воришек, старуха, у которой украли гусей, оказалась матерью начальника школы. Курсанты совершенно не догадывались, в чей двор залезли. Рома казак поздно сориентировался в ситуации, когда увидел разъяренное начальство на кухне. Все улики в виде свежезабитых, но еще не очищенных тушек, лежали тут же на столе. Товарищи мгновенно испарились. Казака исключили одного. На следующий день старуха опознала только его. У Ромы требовали сдать подельников, но он молчал. Его крутые дружки позасовывали языки и залегли на дно. Они даже не вышли провожать казака, когда того выставили с порога общежития. На этом в принципе и закончилась милицейская карьера казака. Потом он, проработав на одном из предприятий Мингеа, по его словам, то поступал на заочное отделение на геологический факультет в Свердловске, то в геологический техникум в поселке ИС. Особо уточнять никто не хотел, казак работал в экспедиции простым рабочим 4-го разряда. Сейчас он продолжал опрашивать всех, на предмет того, кто и когда видел в последний раз Петровича. Интересно, с чего это он решил поиграть в Шерлока Холмса? Я внимательно слушал ответы и старался их запоминать для себя. Бурцев, ну а ты что скажешь, когда видел Петровича в последний раз? Перед сном, часов в 10 вечера. Я уже говорил, что точно не помню. Понятно, что по стволу можешь пояснить. Ром, давай без вот этих вот штучек, я все понимаю, но ты не следователь, а я не арестант. Ты сам-то в котором часу его видел? Он немного растерялся от моего вопроса. Ты что, хочешь сказать, что я под подозрением? Его глаза полезли на лоб. Ты под подозрением не больше, не меньше, чем каждый из нас. Чем ты лучше? Я спокойно достал свой блокнот и внес всех, нарисовав таблицу, в которой отметил время, когда люди видели Петровича в последний раз. Казака покоробило, он хотел было возразить, но Брахман встал на мою сторону. Рома, если все мы под подозрением, то и ты тоже. Хорошо, пусть и я тоже. Бурцев, так что насчет ствола, по пистолету, я могу сказать, что ночью его там не было. Я вставал, шарил под палаткой камешек, если бы там был пистолет, то я бы заметил. Есть еще вопросы, Ром? Он покачал головой. Кто-нибудь знает про этот ствол? Я внимательно наблюдал за реакцией людей. Тот, кто подбросил его под нашу палатку, сейчас стоял среди нас. Вряд ли это сделал старик, хотя и такого варианта я тоже не исключал. Кому помешал Петрович? Надо посмотреть его вещи. Александр Иванович, давайте посмотрим вещи Петровича, может, что-нибудь сможем найти в его рюкзаке, что подскажет, куда он подевался. Пошли, ты прав. Но войдя в палатку, мы столкнулись еще с одной неожиданностью. Что-то я не вижу его рюкзака. Это очень странно. Что думаете об этом, Александр Иванович? Я посмотрел на руководителя экспедиции. Не знаю, что и сказать, Илья, ума не приложу. Не мог же он уйти с рюкзаком. Это правда, я уверен, что он не уходил. Мы в эти дни с Петровичем сблизились. Если бы у него было что-то подобное на уме, то я наверняка почувствовал бы. Ты пока не кипятись, на Романа не обижайся, сам понимаешь, мы все охренели». Он опустил голову, голос его стал гортанным. «Я сразу скажу, что не думаю ничего плохого про тебя, но видишь, выходит, что ты чуть ли не последним видел старика, вставал ночью, первым проснулся, еще и ствол обнаружился под палаткой». В его голосе не чувствовалось этой убежденности. Он скорее пытался внушить себе и мне мою невиновность, но в этот момент я почувствовал, что он сомневается во мне. Недаром он спрашивал меня утром про проводника. Если сложить вместе все детали картины, то пока она складывалась не в мою пользу. Неясно, в чем именно он меня подозревал. Надо расставить точки над «и». «Александр Иванович, я вам должен сказать, что ничего от вас не скрываю. Я пальцем не притронулся к Петровичу и не имею никакого отношения к его исчезновению. Я понимаю, что вы находитесь в очень сложном положении, как руководитель геологоразведывательной партии, не каждый день пропадает сотрудник». Он внимательно слушал. «Все, что происходит сейчас, это чей-то злой умысел. Мне пока не ясно, с какими целями все это делается. Но вам нужно прямо сейчас принять решение. Или вы продолжаете подозревать меня в причастности к его исчезновению, или доверяетесь мне полностью, веря в мою невиновность». «Да чем ты говоришь, черт побери, не пойму тебя, Бурцев». Он явно нервничал. «Александр Иванович, если мои слова и намерения вызывают в вас сомнения, то можете прямо сейчас забрать мое оружие и арестовать меня до возвращения на базу в поселок. Обещаю, что не буду оказывать никакого сопротивления и по-прежнему буду во всем помогать вам. Если все же вы мне хоть чуть-чуть доверяете, то я предлагаю вам вместе, рука об руку, установить истину. Я на вашей стороне, давайте попробуем разобраться во всем. Мне очень нужно понять, что же произошло». Мне на мгновение показалось, что я увидел, как весь спектр эмоций пробежался по его лицу. На нем отразился и гнев, и разочарование, и смятение, и благодарность за то, что я сказал ему слова поддержки. Буквально через секунду передо мной стоял прежний Семигин, сосредоточенный, спокойный и хладнокровный. Он посмотрел мне в глаза. «Хорошо, что будем делать?» Глава 20. Буквально через секунду передо мной стоял прежний Семигин, сосредоточенный, спокойный и хладнокровный. Он посмотрел мне в глаза. «Хорошо, что будем делать? Первое, что нужно сделать, осмотреть все палатки и все вещи разом. Возможно, дело в самородке. Ты думаешь, что все-таки кто-то украл его? Я думаю, что старик не стал бы мне врать или выдумывать. Кого ты в этом подозреваешь? В том-то и дело, что я не могу сейчас никого подозревать. Я так радовался, что подобралась в этой партии команда без срачей, споров и вечной, чуть ли не классовой, вражды между геологами и рабочими. Все друг другу по-товарищески помогали, проявляли взаимовыручку и терпение. Что про себя поплевывал, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. И вот на тебе. Насчет команды ты прав. Я ее с особым тщанием подбирал. Все потому, что моя первая экспедиция была полностью провальной именно из-за взаимоотношений в коллективе». «Провальный?» – переспросил я. «Разве? Еще какой провальный? Люди в том походе были органически не способны к взаимовыручке. Врагу не пожелаешь с такими в тундре оказаться. Зависть, высокомерие, грызня. Еле закончили партию, думал, что они поубивают друг друга». «Как так, Александр Иванович?» Молодой был неопытный, не думал, что кроме профессиональных навыков, нужно еще на совместимость смотреть. «Так же, как и в этот раз, мы ничего тогда кроме знаков не нашли. После той экспедиции стал людям особое внимание уделять. Из той первой партии только Петрович со мной все эти годы прошагал и протопал со мной тысячи километров, намыл десятки килограмм золота, если не сотни. Правда, вы с ним так давно знакомы?» «Да, и должен тебе сказать, что несмотря на его багаж за спиной, ну ты наверняка знаешь про его отсидки». Я кивнул. «Порядочнее и надежнее человека у меня в партиях не было. А вы кого-нибудь в краже подозреваете?» Семигин растерянно развел руками. «Я так же, как и ты, очень надеюсь, что в коллективе нет воров, и все это ошибка. Я все еще думаю, что Петрович ушел куда-то и скоро вернется. Не тешьте себя иллюзиями, Александр Иванович, я и сам бы хотел, но он не вернется. Мда, я и сам понимаю, но не хочу верить в плохое. Нет ни одной причины, по которой он решил бы сам покинуть лагерь в одиночку. Куда он пойдет? Да ты прав, на 200 верст ни души. Вот-вот пойдет снег и начнутся морозы. И при этом мы не нашли его следов. Дело не только в этом. А в чем еще? Его ружье. не понял, что его ружье, вот же оно, я указал рукой на оружие Петровича, если бы он решил уходить, то в любом случае непременно взял бы оружие с собой, точно, ты прав, и пистолет его был не при нем, это значит, что если он выходил, то не уходил далеко и планировал сразу же вернуться, после того, как осмотрим вещи народа, нужно еще раз обыскать все окрестности и берег озера, возможно мы невнимательно смотрели и найдем следы, ты знаешь, как выглядел самородок, только со слов Петровича, я подробно рассказал про то, что знал о самородке. Семигин внимательно выслушал, потом забрал ружье Петровича и вышел из палатки. Я последовал за ним. Люди стояли нахмурившись. На их лицах не было видно страха или беспокойства. Мне было жаль старика. Я знал, что скорее всего его уже нет в живых. Его смерть не была справедливой. Я стоял и размышлял о людях, которые стояли передо мной. Почему судьба выбрала именно его? Он, утверждавший, что рожден для того, чтобы жить на море, под палящим черноморским солнцем, при этом всю свою вольную жизнь проработавший на трудных работах, а про жизнь в тюрьме и говорить не приходится. Мне было очень жаль старика. Было время в моей прошлой грядущей жизни, когда я мучился сомнениями, есть ли хоть какая-нибудь справедливость в нашем хаотичном и неустроенном мире, почему одни люди могут позволить себе проводить большую часть года в праздности, работая не напрягаясь, олигархи, хозяева крупных золотодобывающих предприятий, их топ-менеджеры могли ходить по миру на яхтах, летать на собственных самолетах, посещать практически любые удивительные места на Земле, в то время как другие пашут в поте лица, как папа Карло всю жизнь, никогда не выезжают за пределы родного города и только две или три недели отдыхают в непосредственной близости от своего рабочего места, в лучшем случае, где-нибудь на даче или природе. И в этой несправедливости был какой-то дьявольский изощренный баланс. Эти две группы людей, трудяги и владельцы ресурсов, каким-то иезуитским способом уравновешивали друг друга. Редко когда кто-то из них находил такой дисбаланс, считал противоестественным. В этой же жизни такие сомнения меня практически не посещали. Вот можно сказать, что впервые. Тут пахали все и у всех была возможность отдохнуть, но теперь несправедливость заключалась в том, что у оставшихся была возможность попасть на юга, пусть даже и кому-то не больно надо было, а Петровичу, которому этого очень хотелось, теперь туда уже никогда не попасть. Итак, товарищи, прошу соблюдать спокойствие, попрошу все вынести сюда все личные вещи и предъявить к досмотру, сказал Семигин. Шеф, вы что, нам не доверяете? Спросил Алеев. У нас пропал человек, есть веские основания думать, что его нет в живых, поэтому сейчас здесь вопрос о доверии или недоверии совсем не стоит. Вы можете не предъявлять и не показывать свои вещи, но тогда я, как руководитель геолого-разведочной экспедиции, буду вынужден принять определенные меры к такому человеку, а именно, мы создадим комиссию и проведем досмотр в любом случае, но соответствующие выводы сделаем. Почему вы думаете, что Петровича нет в живых, спросил Брахман. Позже объясню. Про досмотр личных вещей вопросы есть? Нет, ответил Брахман. Раз такое дело, то я не против показать свои вещи. Скажите хоть, что вы ищете. Может быть и досматривать не нужно, если у меня это есть, то я и так покажу. Мы ищем все, что может пролить свет на то, куда делся старик, ответил Семигин. Брахман первый вошел в палатку и вытащил из него свой рюкзак. Он поставил его у ног Александра Ивановича без тени какого-нибудь гнева или раздражения и отступил шаг назад. Семигин посмотрел ему в глаза, не увидел в них вызова, присел на корточки и стал развязывать шнуровку. «Принесите, пожалуйста, мне одеяло», — обратился он к окружающим, не поднимая головы. Алиев пошел в палатку. Он вернулся с сине-серым казенным колючим одеялом через несколько секунд. Семигин расстелил одеяло на земле и стал доставать и складывать на него вещи Брахмана. Было видно, что он делает это старательно, стараясь не упускать мелочей. Внимательно изучив содержимое рюкзака и не найдя самородка, Семигин аккуратно отложил стопку личных вещей и рюкзак в сторону, поднял голову и сказал: «Следующий». «Могу забрать?» – спросил Брахман. «Вещи в рюкзак положи. И вот сюда в сторонку поставь, пусть пока полежит», он указал рукой место, потом повторил. «Следующий». Я сходил в нашу палатку и поставил перед ним свой рюкзак. Семигин осматривал его содержимое не менее внимательно, чем рюкзак Брахмана. Не найдя ничего у меня, он приступил к следующему. Некоторые из ребят были недовольны осмотром, но поворчав, притащили свои рюкзаки тоже, но поиски в их вещах ни к чему не привели. «Да что мы какой-то ерундой занимаемся, может он сейчас вернется», – занервничал Бондаренко, когда очередь дошла до него. «Что за хрень, отказываешься предъявить вещи?» – спокойно спросил Семигин. «Да отказываюсь». Его руки дрожали, то есть нет, но это самоуправство, вы не имеете права рыться в чужих вещах. Я буду жаловаться в Москву, когда прибудем в геологическое управление. Просто произвол какой-то. Семигин, сидя на корточках, кивнул. Валяй, жалуйся. Вещи несешь или нет? Я смотрел на Семигина и Бондаренко. Это была интересная картина. Губы Бондаренко побелели то ли от страха, то ли от гнева. Он нехотя пошел в палатку и вернулся со своим рюкзаком и почти швырнул его к ногам Александра Ивановича. Семигин не обратил на это никакого внимания и продолжил поиск самородка. Когда Бондаренко ходил в палатку, я заметил, как он что-то быстро переложил себе в карман за пазуху. Александр Иванович брезгливо, но аккуратно, покопался в вещах Бондаренко и, не найдя ничего, отложил вещи в сторону. «Александр Иванович, я прошу прощения, но попросите его выложить из-за пазухи то, что он туда прятал. Бондаренко, ты тоже прости, но нехорошо прятать в таких обстоятельствах, чтобы то ни было». Бондаренко посмотрел на меня волком. В его взгляде было столько ненависти, что если бы он умел метать молнии, то я давно уже был бы испепелен. «Вы не имеете права». Семигин подошел к нему и протянул руку. «Доставай, там ничего нет. Доставай, не заставляй меня применять крайние меры». Бондаренко полез за пазуху и извлек небольшой холщовый мешочек. Он в сердцах с размажу вложил его в руку Семигину. Тот поднял брови, отступил и, пожав плечами, развязал его и извлек небольшой самородок. По форме он напоминал очертания континента Африки, весь в мелких дырочках, словно проткнутый в сотнях мест крупной иглой или скорее тонким гвоздем. Самородок был размером с ключ от английского замка, такой же плоский. «Что это?» Семигин показал всем находку, держа ее между большим и указательным пальцем. «Золото, разве не видишь?» Последовал злобный ответ. Бондаренко перешел на «ты», явно демонстрируя неуважение. «Вижу, ты мне не дерзи. Откуда у тебя оно?» «От верблюда». «Понятно», он повернулся к оставшимся членам экспедиции. «Николай, забери у него оружие». Потом он обратился ко мне. «Ты узнаешь самородок?» Я подошел, взял его в руки и внимательно рассмотрел, а потом вернул обратно. «Александр Иванович, у Петровича другой по форме и размеру был». «Хорошо, я понял». Он снова повернулся к Бондаренко. «Бондаренко, я жду ответа. Если ты думаешь, что отделался легким испугом, то очень ошибаешься. Нашел я его. Когда? 2 недели назад, на пойме. Нашел и промолчал, зная, что мы идем обратно пустыми, что экспедиция остро нуждалась хоть в каких-нибудь результатах». «Да, брось, Александр Иванович, какой это результат? Ты же знаешь, что одна такая находка ничего не стоит, нету там промышленного золота. А вот это уже мне решать, есть оно или нет. Ты же знаешь, что красть государственное золото – это преступление. До конца экспедиции будешь без оружия, без разрешения из палатки, а тем более из лагеря тебе отлучаться запрещено. Неповиновение рассматривается, как попытка побега и ухода от ответственности. Переезжаешь в мою палатку». «Понятно». Бондаренко ничего не ответил. Взял свой рюкзак и понес в палатку к Семигину. Пеняя на себя, он снова обратился к остальным. «Ввиду сложившейся ситуации прошу всех вывернуть свои карманы». Но досмотр содержимого карманов, последующий шмон в палатках, больше ничего не дал. После проверки палаток Семигин всем разрешил разнести вещи. До обеда мы снова организовали поиски Петровича, но совершенно тщетно. Нигде ни его самого, ни следов обнаружено не было. Прошло несколько дней. С каждым днем становилось холоднее, береговой лед сковывал все большие пространства воды, подбираясь к середине озера. Стало ясно, что через пару дней оно замерзнет совсем, а это означало одно: катер не придет и им придется здесь зимовать. Каждое утро приходилось прорубать полынью во льду для того, чтобы было что пить и чем мыться. Предсказания Петровича о том, что мы можем застрять здесь до следующего лета, начали сбываться. В одно утро неожиданно повалил крупный снег. Необычным было то, что погода стояла почти безветренная. Крупные снежинки валили с неба, покрывая всю округу белым пушистым ковром. В это время года такой спокойный снег без колючей вьюги почти уникальное явление. Выйдя из палатки, я заметил свежие следы, уходящие вправо. Разбудив Семигина, я показал ему их. Пересчитав людей в лагере, все были на месте, мы взяли ружья и пошли по следам. Их оставили несколько часов назад, они были уже сильно припорошены, поэтому сложно было определить, кому конкретно они принадлежат. Метров через 200 следы уходили вглубь суши, в противоположную сторону от озера. Они вели туда, куда мужики оттащили медведя. Пройдя еще метров 80, показалась его бурая туша, а прямо рядом с ним тело человека. Как бы мне не хотелось верить своим глазам и как бы я не отгонял от себя увиденное, деваться нам с Семигиным было некуда. Это был Петрович, он был тут уже давно. Все эти дни с момента его исчезновения, я повидал достаточно мертвых тел в своей жизни, чтобы не бояться и относиться к ним спокойно, как это было с беглыми зэками, найденными во время спасательной экспедиции. Я стоял и ощущал, что не в силах двинуться с места, в груди стучало сердце, но вид мертвого Петровича поразил меня, ничего более зловещего и ужасающего я не видел, может быть потому что я сблизился с ним, не знаю, а может быть потому что он сидел и улыбался, будто встретил хорошего знакомого, привалившись к неосвежеванной туше медведя. Глаза его были закрыты, на его лице застыла веселая, приветливая улыбка, какой он обычно одаривал этот холодный мир, в минуты простого мужицкого счастья, например, когда не спрашивая, ему подавали чарку у костра, или когда он рассказывал какую-то смешную историю из своей жизни, а потом смеялся над собственной шуткой вместе с остальными. Он был в ночной рубахе, черная дырочка на ткани в области сердца и тонкая струйка крови, говорила о том, что он умер, так и ничего не поняв и не почувствовав. На его голове и плечах шапка из снежинок, в его ладони сжатой в кулак, что-то поблескивало золотистым цветом. Семигин снял шапку и приблизился к телу старика, несмотря на запах. «Вот ты где, а мы искали тебя, как я не сообразил, что нам нужно сюда», он осмотрел его кисть с самородком внутри. «Похоже, что он нашел свое золото. Итак, товарищи, у меня нет слов. После того, как мы похоронили нашего Федора Петровича Ветрова, я понимаю следующее. Среди нас есть убийца, тот, кто не пожалел старика и бессовестно отправил его на тот свет. Мы стояли с кружками в руках на поминках, организованных в память о старике. У меня такое предложение. Пусть тот, кто это сделал, признается в содеянном и снимет грех с души. Мы дадим ему ружье, патроны, запасов. Пусть этот...» Семигин подбирал слова, но так и не подобрал. «Уходит и больше никогда к нам не возвращается. Выживет, значит, ему повезло. Ну а нет, так нет, не хочу, чтобы это чудовище жило среди нас. В этом случае я напишу в отчете, что Федор Петрович погиб в результате несчастного случая, и мы все поклянемся, что это останется между нами. Согласны?» Все закивали. «Если же убийца не признается, то я обещаю, что докопаюсь до истины, чего бы мне это ни стоило. Все тайное все равно становится явным. И тогда убийцу ждет жестокая расплата. Я сюсюкаться не буду». Он залпом выпил свой спирт из кружки, потом поднял руку и поклялся: «Я клянусь, что если убийца признается, то ему дадут возможность уйти, и это убийство останется в тайге». Все по очереди подняли руки и повторили клятву. Заканчивал я: «Я заявляю всем, что не делал этого, и тоже клянусь, что сохраню в тайне произошедшее». Но насколько я понимал, моя клятва была уже бессмысленна. Никто не признался. «Значит, убийца среди нас. Тот, кто это сделал, не желает признаться». Я обратился к гипотетическому убийце: «Подумай, какие бы причины не заставили тебя это сделать, у тебя есть шанс выжить. Просто сделай шаг вперед, как мужчина, и уйди на рассвете». Наступило молчание, все ждали, что убийца решится признаться. Глава 21. Но насколько я понимал, моя клятва была уже бессмысленна. Никто не признался. «Значит, убийца среди нас. Тот, кто это сделал, не желает признаться». Я обратился к гипотетическому убийце: «Подумай, какие бы причины не заставили тебя это сделать, у тебя есть шанс выжить. Просто сделай шаг вперед, как мужчина, и уйди на рассвете». Наступило молчание, все ждали, что убийца решится признаться. Было огорчительно осознавать, что мы потеряли старика. Все понятно, из-за одного урода Петрович еще мог бы жить и жить, а мы теперь все будем свидетелями по делу. «А может, и ни одного», — тихо прокомментировал Алеев. Братья неодобрительно посмотрели на него, но их жестом остановил Семигин. «Ну да при этом из-за удаленности от места преступления менты всех нас будут мордовать по полной программе», — добавил вздыхающий брахман. а я что-то совсем не горю желанием с ними общаться после самородков Бондаренко и Петровича. Алиев присел с ним рядом. Это точно. Может быть, у кого-нибудь есть еще самородки? Сдайте начальству, пока еще кого-нибудь не убили. Воцарилось неприятное молчание. Итак, товарищи, обратился к команде Семигин, раз никто не сознался, то я должен сказать вам, что каждый под подозрением. И вы, Александр Иванович, тоже под подозрением? Почти ехидно спросил казак. И я тоже. Пока могу сказать, что убийство произошло 3 дня назад, в ночь с 9 вечера до 6 утра, никто не слышал выстрела, алиби нет ни у кого и мы не знаем, что произошло. Единственное, что можно сказать с уверенностью, так это то, что это сделал один из нас. Я сделал глоток обжигающего спирта. Вот сейчас хотелось напиться. Роман, что там по-твоему нужно делать для расследования? Ты же писал в свой блокнот в день исчезновения Петровича. Семигин выглядел мрачным и спросил казака с какой-то тайной надеждой. Ну, нужно снять отпечатки пальцев, найти орудие убийства, понять причину, по которой деда кокнули. Ты в своем уме? Какие отпечатки? Семигин хмуро смотрел на него. Ну да, с отпечатками я переборщил, закряхтел казак, согласен, прошу прощения, но в остальном все, как по учебнику. Ну да, ну да, мотив называть причиной, тебя тоже в школе милиции учили, а что, удивленно переспросил Рома. Да ничего такого, оружие мы тоже установить не сумеем, пуля прошла на вылет, мы ее не нашли, а по входному отверстию не поймешь, из чего Федора Петровича стреляли. Вот тут я бы поспорил, но не стал возражать Семигину. Что касается мотивов, то тут тоже полный швах, продолжил Александр Иванович, ума не приложу, кому старик мог мешать до такой степени, чтобы тот, кто это сделал, мог бы пойти на убийство. Я не хочу сказать, что Петрович был божьим одуванчиком, но насколько я разбираюсь в людях, он нормальный мужик, несмотря все петли и крутые повороты в его биографии. Мне не очень понравилось, с какой интонацией Александр Иванович сказал последнее предложение. Казалось, что Семигин как раз-таки не уверен в своей способности разбираться в людях, ведь это он подобрал и снарядил в экспедицию команду, в которой произошла беда. Не, ну я в другой ситуации бы точно промолчал, но тут такое. У Петровича все было очень непросто, пробурчал себе под нос Брахман. Он был единственным, кто отказался от алкоголя. Макаров, что ты имеешь в виду? Какое тут такое, что ты не можешь молчать? Да, ну я даже не знаю. Брахман почему-то посмотрел на меня, ища поддержки. Не, не буду. Сейчас скажу, подведу под монастырь человека, потом буду всю жизнь жалеть об этом. Макаров, если есть что сказать, говори. Нет, нет, забудьте. Казак осуждающе посмотрел на моего соседа по палатке, подошел к нему вплотную и почти навис над ним. Или говори сейчас, или заткнись и не делай мозги. Я был вынужден подойти и встать между ними, слегка оттолкнув Романа. Брахман, что ты имел в виду, когда говорил, что у Петровича все непросто? Кого ты можешь подставить? Но он замкнулся, опустил взгляд и отступил назад. Он оглядел стоящих рядом мужчин и извинился. Простите, смерть человека всегда влияет на психику. Я не так выразился. Я просто хотел сказать, что мне будет непросто без Федора Петровича. Мне будет не хватать старика. А кого ты мог подвести под монастырь? Да себя же и подвести. Не хочу выглядеть в ваших глазах слабаком. Это выглядело очень странным. Неудачная попытка перевести стрелки. У меня сложилось впечатление, что Брахман знает что-то очень важное про старика, мотив, какие-то обстоятельства, которые могли привести к его гибели. Хорошо, Макаров, но только смотри, чтобы твое молчание не привело к другой беде. Семигин тоже почувствовал несуразность его отговорок. Если кто-нибудь знает о причинах произошедшего или что-то слышал или видел необычное, товарищи, вы можете подойти и рассказать мне. Не обязательно это делать прилюдно или публично. Делитесь любыми мыслями и информацией. Только так мы сможем разобраться в этой истории. Он допил свою кружку, еще раз осмотрел всех. А теперь, если ни у кого нет возражений, всем отбой. Бондаренко, ты спишь в моей палатке. Возражения есть, неожиданно ответил казак. Вы бы расспросили как следует Бурцева, что-то не верю я, что он спал мертвым сном и ничего не слышал. Да и Брахмана тоже. Я недоуменно уставился на него. Я вот всегда просыпаюсь, если из палатки кто-то выходит. Не может такого быть, чтобы они ничего не услышали. Они первые под подозрением. Договорились, небось, между собой. Вот дали бы мне с ними поговорить с глазу на глаз, я бы их тут же на чистую воду вывел. После слов казака, которые произвели впечатление на часть коллектива, на меня с Брахманом посмотрело несколько пар глаз, с подозрительным прищуром. Я бы у них тоже оружие отобрал, вон Бурцев сам признался, что промолчал про самородок. Видать, хотел себе забрать. А Бурцев, что скажешь, завершил Рома. Он все это время смотрел на Семигина, и только во время последнего вопроса повернулся ко мне. Семигин подошел к казаку почти вплотную и ответил. Может, кто-нибудь не понял, я повторю. Все мы под подозрением, никто не является исключением. Так же как Бурцев с Макаровым, ты, казак, тоже являешься подозреваемым. Ни больше, ни меньше. Может, тогда у всех оружие отберем, как ты предлагаешь. Люди промолчали, перспектива остаться в тундре без ружья не улыбалась никому. Ну и отлично. Значит, мы все поняли друг друга. Прекрасно. Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее. Отбой. Мужики потоптались на месте, погундели, перебрасываясь короткими фразами и отправились устраиваться на ночлег. Забравшись в палатку, я включил фонарик, аккуратно разложил свои вещи, которые находились в беспорядке после досмотра Семигиным. Я сел на свой спальник и попробовал собраться мыслями. Не могу сказать, что я был в восторге от спирта. Говорят, что от него становится теплее на душе и легче на сердце, мне так совершенно не казалось, но плечи и шея расслабились. Это позволило думать. Пока Семигин не очень активно вел расследование, с одной стороны ему некуда спешить, с другой, я интуитивно чувствовал, что нельзя терять время. Оружие, из которого стреляли в Петровича, не найдено, скорее всего мы его и не найдем, потому что нет пули. Семигин сфотографировал положение Петровича, его рану, входное и выходное отверстие. Последнее выглядело очень странно. Я не криминалист и не патологоанатом, но отверстие скорее напоминало рану от удара ножом, чем выход пулевого ранения. Я предположил, что Петровича могли сначала сзади ударить ножом в область лопатки, а потом выстрелить в сердце. Такой своеобразный контрольный. Семигин недоверчиво посмотрел на меня, но возражать не стал. В любом случае фотографии пока были совершенно бесполезны и не могли пролить свет на преступление и убийцу, потому что снимки должен рассматривать специалист. Я не был уверен, что Семигин сделал правильную экспозицию, из которой можно было составить представление о последних мгновениях жизни старика. Но я не спешил делать замечания, чтобы не терять доверие, которое мне удалось восстановить с трудом. Я просто зарисовал схему, тщательно промерил расстояние от тропы до туши с медведем, записал все, что вижу, до мельчайших подробностей, достаточно правдоподобно нарисовал прислоненное тело Петровича к медвежьей туше. Я сделал несколько выводов и записал их себе в блокнот. Первый – тот, кто убил Петровича и, возможно, потом притащил его сюда. Расчет на то, что к туше, на которой уже появились следы разложения, никто не сунется, в общем-то, был оправдан, рассуждал я. Второй важной деталью было то, что мы так и не нашли рюкзак Петровича. Его или выкинули в озеро, или он спрятан где-то поблизости. Третьим вопросом были следы, ведущие к телу. Кто-то добрался до Петровича раньше нас с Семигиным и не признался в этом. Возможно, это был убийца. Если бы с утра не пошел снег, то мы бы еще долго не нашли его до сих пор. Говорят, то преступника тянет на место преступления. Я не очень-то верю в теорию, утверждающую, что он возвращается туда, чтобы, испытывая подсознательное желание получить некое облегчение. Скорее всего, дело в другом. Преступник не уверен в том, что не оставил улик и возвращается, чтобы убедиться в их отсутствии. Иногда они пытаются подбросить ложные улики, чтобы повести расследование по неверному пути. Вполне возможно, что от того самого злополучного самородка и пытались избавиться и вложили золото Петровичу в руку. Делалось это, чтобы отвести от себя подозрения в случае находки. А возможно, Петрович улыбался перед смертью, потому что за мгновение до убийства ему вернули украденное. Ну и тему адреналина нельзя сбрасывать со счета. Во время совершения преступления надпочечники впрыскивают в организм лошадиные дозы этого гормона. Это ощущение, вместе с картиной произошедшего, надолго остается в памяти злоумышленника. Снова и снова возвращаясь на место преступления, человек как бы заставляет свой организм выделять дозу адреналина. Не факт, что убийство произошло в непосредственной близости от места, куда оттащили тушу. Надо сказать, что убитых медведей не закапывают, слишком муторно. Она бы так и лежала до весны. Скорее всего, тело Петровича не смогли спрятать, в озеро не сбросили, потому что тело всплыло бы и его быстро нашли. Почему не закопали? Слишком мало времени было. Грунт мало того, что каменистый, так еще мерзлый. Тихо не покопаешь. Лопату ночью можно услышать. Все логично. Через пару минут меня осенило. Да ведь наверняка пробовали копать. Если найти место, где копали, а потом бросили, то это и будет местом преступления. Может быть, где-то там еще лежит пуля. Жаль, что скорее всего снег не сойдет до весны, точнее до лета. Что же касается слов казака, то не такой уж он и осел. В его слова была доля правды. У меня у самого очень странное чувство от того, что ни Брахман, ни я не проснулись от того, что Петрович выходил. Человек привыкает спать в тайге чутким сном. Любой шорох слышен сквозь сновидения. Мозг безошибочно определяет чужие шаги, будь то человеческие или звериные, и позволяет оценивать опасность или ее отсутствие. Даже когда сильный ветер треплет вибрирующую палатку, все равно во сне слух работает, тонко разделяя звуки на опасные и безопасные. Поэтому, если сосед в палатке встает, то обычно я все слышал сквозь сон. Также непонятно, почему не был слышен звук выстрела. В этом деле было так много странностей, что непонятно, за что браться в первую очередь. К тому же казак, видимо, начитался или насмотрелся детективов, в которых тиражируются мысли, подобные тем, что убийцей скорее всего является человек, который видел его последним, или человек, который вызывает наименьшие подозрения. Меня мало беспокоило обвинение казака в мой адрес. Больше меня взволновали слова Семигина о том, что он подчеркнуто причислил к числу подозреваемых и себя. Нет, конечно, с точки зрения объективности все верно. Раз он не может стопроцентно доказать свою непричастность, то он входит в круг подозреваемых. Но если мы сумеем действительно близко подобраться к тому, кто совершил эту гнусность, то преступник непременно будет обвинять Александра Ивановича, постарается оспорить главенствующее положение Семигина в иерархии и будет делать все, чтобы уронить его авторитет в глазах людей. А могли ли быть мотивы у Семигина? Вот хрен его знает. До сегодняшнего вечера я не думал об этом. Теперь же понимал, что если отбросить в сторону мое доверие к Александру Ивановичу и убежденность в том, что он совершенно точно не способен на такое убийство, то у руководителя экспедиции был вполне себе очевидный мотив убийства. Этим мотивом мог быть тот самый самородок. Точнее, не мотивом, а причиной, которая привела к трагической смерти старика. Как я уже узнал, старик находился рядом с Семигиным с самой первой экспедиции Александра Ивановича. Вот и выходило, что свой самородок он нашел именно тогда, в ту пору, когда его шеф потерпел первую неудачу. По словам Семигина, это была бесплодная разведывательная партия с коллективом, разругавшимся между собой. Выходит, что Петрович нашел золото, а своему руководителю, доверявшему старику, полностью ничего про это не рассказал. Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба партии, если бы старик рассказал о своей находке. Возможно, в тот самый момент они были еще плохо знакомы друг с другом и еще не успели, что называется, прикипеть друг к другу, как коллеги в экспедиции. Их спайка, тандем, состоялся позже, когда Семигину приглянулся беззлобный и трудолюбивый характер Петровича. Вот они много лет вместе. Я был уверен, что Семигин всегда заботился о старике, нигде и никогда не обделил его ни в чем. Я видел, что Александр Иванович относился к Петровичу с уважением. Семигин во многом полагается на Петровича, доверяет ему, и вдруг узнает, что тот все эти годы обманывал его, не рассказывал о найденном золоте, в котором Семигин так нуждался в первую экспедицию. Это было бы страшным ударом для любого человека. Семигин мог вполне принять это за предательство. А тяжелее всего прощается то предательство, которое скрывается на протяжении долгих лет. Пойди-ка попробуй совладай со своими эмоциями, когда и эта последняя экспедиция развивается не так солнечно. После долгих недель неудачных поисков, трудной обратной дороги, в которой люди с риском для жизни шли по реке к месту встречи, неприбытие катера на озеро и перспективы зимовать здесь, трудно справиться с эмоциями. К тому же этот мотив был не единственным у Семигина. Было кое-что еще похуже. Все эти годы его противник Ливанлорд Кипанидзе каким-то образом узнавал заранее результаты экспедиций. Не успел еще Александр Иванович добраться до геологического управления и сдать отчеты, как Ливан Шалвович оглашал итоги. Если партия была удачной, то он изо всех сил старался обесценить ее результаты, принижая заслуги своего закадычного врага в глазах других коллег. Если партия была безрезультатной, то эта информация раздувалась до состояния катаклизма масштабов всемирного потопа. Лорд Кипанидзе создавал настолько негативный фон, получая при этом удовольствие какого-то садистского характера, что я удивлялся железной выдержке Семигина. Любой другой на его месте давно отметелил и начистил рыло Ливану Шалвовичу лорд Кипанидзе так, что тот забыл бы не только дружеское прошлое, но и собственное имя. А главное, Семигина за это никто бы не осудил, настолько неприглядным выглядело подобное поведение лорд Кипанидзе. Так вот, все эти годы, кто-то должен был заблаговременно стучать Ливану про успехи или неудачи Семигина. После истории с самородком, боюсь, что Семигин мог прийти к выводу, что это Петрович. Брахман сидел рядом в палатке по-турецки и что-то, низко склонившись над блокнотом, так как фонарик давал слишком мало света и не освещал даже стен палатки. Он делал это почти каждый вечер, но я никогда не спрашивал об этом. Теперь же мне захотелось отвлечься, и я собирался узнать, что же такое он записывает. Когда я стянул с себя брезентовую куртку и прилег на свой спальник, Брахман, взглянув на меня и предвосхищая мой вопрос, сказал: «Я веду дневник с 14 лет, прерывался только, когда попал в служить армию. Хорошая привычка, ты записываешь все, что с тобой происходило». «Да, но только самое важное. Когда-то я мечтал быть, как Эрнесто Гевара по прозвищу Че». Он улыбнулся. «Знаешь, кто это?» Я утвердительно кивнул. «Ну конечно, аргентинский революционер, кубинский командante. Отец привез мне с Кубы его дневники на испанском языке, и я по ночам читал и переводил его со словарем. До сих пор помню его наизусть». «Здорово, а про Петровича у тебя есть?» «Очень мало, в основном про то, как мы промывали и шурфили, про это ты и сам все знаешь». «Можно почитать?» Брахман заерзал. «Знаешь, я бы не хотел». Я понял, что его слова о том, что он знает про возможный мотив убийства, не были пустым звуком. Мне нужно непременно прочитать его дневник. Глава 22. «Здорово, а про Петровича у тебя есть?» «Очень мало, в основном про то, как мы промывали и шурфили, про это ты и сам все знаешь». «Можно почитать?» Брахман заерзал. «Знаешь, я бы не хотел». Я понял, что его слова о том, что он знает про возможный мотив убийства, не были пустым звуком. Мне нужно непременно прочитать его дневник. Я пока не стану настаивать на чтении. Придется поступить не очень честно, прочесть дневник без его ведома. Не здорово, конечно, лазить в чужих записях, но прежде всего я хочу выяснить, что произошло, потому что это дело может обернуться такой неприглядной стороной и принести всем столько горьких переживаний, что нам и не снилось. Четвертой очень важной деталью было оружие Петровича, подброшенное под дно палатки. Я точно понимал, что будь оно под палаткой ночью, то я стопроцентно почувствовал был его под полом. С этим тоже не было никакой ясности. Были ли у других мотивы? Вполне могли быть такие, о которых я пока не знал. Это предстояло мне еще выяснить. Думаешь, у кого-то есть причины убить Петровича? Не знаю точно, но на самоубийство или несчастный случай не похоже. «Чай будешь?» «Можно». Брахман вскочил, вышел наружу и через некоторое время принес оттуда чайник с кипятком. Он взял две эмалированные кружки, залил кипятком, потом Брахман извлек из кармана маленькую коробочку и, вынув оттуда щепотку листиков чая, бросил их сначала в одну кружку, потом во вторую. Несколько мгновений он, затаив дыхание, смотрел на то, как чинки расправляют лепестки. «Лучший в мире чай», — заметил он, отпивая глоток. Какое-то время, живя в Хабаровском крае, он пристрастился к зеленому чаю, хотя таскать с собой отдельные пачки чая было затруднительно. Мне всегда казалось, что этот лучший в мире чай отдает веникам, но я безропотно сносил чайные чудачества соседа. Я тоже сделал глоток чая, и хотя зеленый чай считался успокаивающим, он всегда бодрил меня, и я не любил пить его перед сном. Но завтра торопиться было некуда, а чувствовал, что моему соседу хочется поговорить, и он может случайно выболтать что-нибудь полезное. Что только я не передумал про старика и то, что с ним произошло, Брахман уселся по-турецки. И к какому выводу пришел? В том-то и дело, что пока ни к какому. Но вот, что мне не дает покоя, так это рюкзак Петровича. Почему же? Раз он исчез и от него избавились, значит, в нем был что-то такое, что могло навести на след преступника. Да, согласен. Еще вся эта история со стволом. Каким? Пистолетом старика. Я не стал рассказывать, но в то утро, когда ты пек блины на морозе, я видел, как один из братьев крутился у нашей палатки. Ну так один из них и нашел пистолет. Да нет же, я не об этом. «Тогда не понимаю тебя, а о чем ты?» «Раньше я видел, как он крутился у палатки до того, как мы все спохватились и стали искать Петровича. И что он там, по-твоему, делал?» «Да я не обратил на него внимания, я ходил к воде умываться. Я же тогда не знал, что что-то произошло со стариком, поэтому не особо помню. А может, помнишь, что у него что-нибудь в руках было?» «Нет, не могу сказать, могу только сказать, что он без варежек был». «Ну это понятно, в то утро не так прохладно было, все были без перчаток». «Ты верно говоришь, он был без варежек, они у него были заткнуты за поясной ремень, ты же знаешь, как венки свои полушубки носит». «И что?» «Я говорю, тогда это не имело никакого значения, но сейчас мне кажется, что варежки были испачканы». «Испачканы? Чем?» «Вроде как засохшей кровью, но точно сказать не могу». «Ты это имел в виду, когда вчера говорил, что можешь подставить человека?» «Нет, то другое, неважно». «Подожди, как неважно?» «Брахман, не темни», я постарался сказать, как можно более дружелюбным тоном. Мне не хотелось, чтобы он снова, как улитка, замкнулся и спрятался в домик. «Мы потеряли Петровича, а ты говоришь неважно. Давай вместе подумаем, о чем, мог ли один из братьев убить старика. Я боюсь оговорить кого-нибудь, понимаю, что не мое это дело. Если совершу наговор, то следующего перерождения еще одну жизнь ждать придется. Хотя они годятся на роль подозреваемых ничуть не хуже, чем другие. А я гожусь, ты нет. Почему? Ты другой человек, я вижу. Ты старика любил и уважал, да и не было у тебя особых причин его убивать. В то, что ты мог из-за золота это сделать, я не верю. Ну, спасибо за доверие, конечно, только я не понимаю, почему ты считаешь, что я из-за золота не мог бы пойти на убийство, а, например, братья могут. Ну, известно почему. Если бы тебя золото интересовало, если бы его блеск ослеплял бы твой разум, то ты нахапал бы себе еще в твоей прошлой экспедиции, и ворам бы или гоглоим координаты приисков продал бы. Еще чаю будешь? Я отрицательно покачал головой. А я попью, если ты не возражаешь. Божественный аромат. Он налил себе кипятка ту же кружку, не добавляя новой порции заварки. Все знают, что вы с тем армянином одних образцов 20 килограмм намыли. Если бы тебе золото нужно было бы, то ты бы его присвоил и не пошел бы друга своего искать. Ну, во-первых, не 20, а 6, а во-вторых, кто тебе рассказал про нашу с Гибаряном историю? Ну, если ты не знаешь, то после твоего возвращения весь поселок гудел. Кстати, продавать ворам или гоглоим нечего, я память потерял и ничего не помню, а журнал с данными утерян. Ну, конечно, так я тебе и поверил, но я не обижаюсь, уважаю твою позицию, я сам считаю, что золото государству должно идти. Много бед от него в людских руках. Не все могут, как ты, относиться к нему равнодушно. Ну, хорошо, допустим, я исключаю из списка подозреваемых, потому что равнодушен к золоту. А украденный пистолет, ПФФ, ну ты меня удивил, зачем тебе эта пукалка в тундре? Ею разве только человека с близкого расстояния можно убить, и то, если в упор стрелять, или сурков с мышами распугивать? Он посмотрел на пар, поднимающийся от кружки с чаем, потом подул на него и сделал громкий глоток. «Ни медведя ею не отгонишь, ни на охоту не сходишь. Тут у каждого свое ружье есть. Зачем тебе при таком раскладе пистолет, еще и неизвестно откуда, и с каким прошлым? Я вообще считаю, что его случайно сперли, может даже не обязательно вместе с золотым самородком. Допустим, ты прав. А какой смысл Мухтаровым убивать старика? Разве у них есть причина? Они, можно сказать, всю дорогу, всю экспедицию с ним толком не общались. Они вообще достаточно нелюдимые, необщительные. Что могло побудить их на убийство? Вот именно, их. Ты тоже считаешь, что они могли это сделать только вдвоем? Нет, я так не считаю. Я просто полагаю, что у обоих нет мотива. Так как они братья, выросшие на севере, то согласно правилам их воспитания, они будут действовать сообща, даже если им придется противостоять всему свету, вот и все. Ты недооцениваешь роль местных верований. Верований, да, если хочешь, роль религии. И при чем тут религия? Слушай, Илья, не считай меня сумасшедшим, я знаю, что ты атеист и относишься к моему увлечению индийской философией, как к какой-то дурацкой блажи, так ведь, что ему ответить? Я действительно не верил ни в Будду, ни в Шиву, ни в шаманов с духами, но мне нужно было понять до конца, что он имеет в виду. Брахман, давай так, я не буду тебе говорить, что я верю в то, во что веришь ты или братья Мухутаровы, но понимаю, что в природе иногда происходят вещи, необъяснимые с точки зрения материалиста. В роль религии я не принижаю, а наоборот, считаю, что иногда из-за нее люди творили безумные вещи. Так, что говори. Он облегченно выдохнул, посчитав, что я не намерен смеяться над его предположениями. Это хорошо, значит, ты сможешь меня понять. У братьев Мухуторовых был очень даже серьезный мотив для убийства, если ты, действительно, понимаешь, что в природе постоянно происходят вещи, которые необъяснимы с точки зрения современной науки. Да, ты серьезно, и какой же? Он посмотрел на меня, заглядывая в глаза, как бы проверяя мою способность относиться серьезно к его словам. Помнишь, когда мы выходили в поход с последней стоянки вверх по реке? Ну, помню, я наблюдал такую картину. Казак помочился в реку, к огромному неудовольствию братьев. Ты знаешь все эти их заморочки по поводу духов воды, реки и всего такого? Ну да, знаю. И при чем здесь убийство? Они сделали ему замечание и сказали, что дух реки может наказать нас всех. Они чуть не подрались, ты тогда куда-то отходил, но многие видели эту неприятную картину. А старик тут каким боком? Да, подожди, дай мне рассказать. Хорошо. Потом, если ты помнишь, река начала замерзать и была полная задница. Помнишь же, как трудно мы шли, еще бы не помнить. Потом еще, мы встали стоянкой и клеили лодки. Наутро казак опять отличился. Он помочился в костер, чтобы его затушить. Мухуторовы чуть не наваляли ему там же. Петрович это увидел и разнял их. Обошлось без мордобоя. Но братья были очень недовольны и выговорили старику что-то про то, что во всех наших бедах виноват казак. Ну, надеюсь, что ты так не считаешь. Это же просто изменение погоды. Да, конечно, я не спорю с этим, но для Мухуторовых это все было проявлением духов, реки и огня по отношению к нашей группе. Замерзающая река, ураганный ветер, который не давал нам отойти от берега. Они считали, что это все результат нашего неуважения к духам. Ну, я в принципе примерно представляю, о чем ты рассказываешь. Я общался с местными. Это интересно, как они пытаются с природой договариваться. Но то духи, а то Петрович, как он мог повлиять? Да, Петрович, чтобы успокоить братьев и разнять их с казаком, сказал что-то типа того, что сам сотни раз оправлялся в реке и тушил угли таким образом, и все их переживания – это чепуха, и ему ничего духи не сделали. Бога и духов нет, мол, все это опиум для дурачков из народа, человек, венец, чего там, венец творения или человек, царь природы. Ну да, а вот по всему было видно, что братья Николай и Василий с этим не согласны. Похоже, что они очень разозлились не только на казака, но и на старика, и сказали, что если мы, ну то есть они, не прекратим так относиться к духам, то нас всех ждут еще большие беды. А что Петрович? Федор Петрович просто махнул рукой, мол, отвалите. Странно, он обычно был дипломатом и старался обойти острые углы. Ну, может, он имел в виду не отвалите, а что-то вроде ладно-ладно, я не знаю. Жест можно было истолковать двояко, но Мухуторовы просто в бешенстве были. А не прибытие катера они тоже с духами связывали, естественно, и нападение медведя тоже. Когда его завалили, один из них, не помню, кто точно, Василий или Николай, подошел к Петровичу и бросил через плечо фразу о том, что братья, мол, предупреждали, но их не послушали. Если не замириться с духом убитого медведя, то погибнут все. В каком смысле все? Вот в таком, все члены экспедиции не доживут до зимы. Нужно с всеми духами и медведем мириться, ритуал какой-то делать. По их мнению, медведя дух воды и дух огня на нас натравил. Точнее, не на нас, а на Петровича. Он остановился и замолчал, пытаясь обдумать сказанное и подбирая слова для своего следующего предположения. Так и что дальше? Я попросил Брахмана продолжить. А дальше вот, что Петрович их не послушал и попросил Алиева сфотографировать его с винтовкой в руке. Он еще ногой встал на макушку медведя, ну как это охотники делают, когда на фотографии с трофеями позируют. Это в присутствии братьев, которые просили с духом медведя договариваться. Конечно, теперь понимаешь, Василий что-то в сердцах бросил, махнул рукой и ушел. Как я понял, он сказал, что мы все обречены, потому что в Петровича какой-то злой дух вселился. Охренеть не встать, вот это новости. Я даже подумать о таком не мог. Рассказ действительно поразил меня. Получается, что если предположить, что убийство совершили братья Мухуторовы, то у них действительно был мотив. При этом с моральной точки зрения они посчитали бы такую насильственную смерть оправданной. Разница в мировоззрении и образе жизни, выработанные веками, могли послужить причиной гибели старика. Сам бы без брахмана, я долго бы шел к тому, чтобы найти этот мотив. Если братцы совершили это, то у них есть оправдание в собственных глазах и глазах окружающих. Они спасали самих себя и других от злого духа, вселившегося в человека. Ставить ногу на поверженного врага, хищного зверя, означает непочтительное отношение, оскорбление. Не говоря уже о духах огня и воды, ничего не скажешь. Люди могут очень по-разному относиться к одному и тому и не понимать, что непонимание культурных различий могут привести к беде. Мне вспомнился случай из прежней, грядущей жизни, когда путешественник из средней полосы России получил удар ножом от местного за то, что тот увидел, как турист помочился на обочине дороги в горах Кавказа. С точки зрения туриста и его окружения, абсолютная дикость. Откуда ему было знать, что любое прилюдное обнажение своего прибора является непозволительным, грубейшим оскорблением? И мало того, что почти любая дорога на Кавказе имеет свои особо почитаемые святые места, так еще и философское понятие мужского пути, дороги, является священным. Не исключено, что здесь могла идти речь о чем-то похожем. Это не оправдывало убийство из-за духа медведя или реки, но объясняло, что такое возможно. Тогда становятся понятны причины, приведшие к несчастью. Кроме прочего, сам факт того, что тело Петровича притащили и прислонили к туше медведя, может говорить о том, что, если братья Музаторовы являются убийцами, то они притащили старика туда намеренно. Не просто прятали тело от нас, а задабривали духов. Устранили причину гнева духов реки, огня и самого хищника. Человеческое жертвоприношение? Нет, скорее справедливое наказание. А золото Петровичу обратно в руку вложили, чтобы убедить духов в своей бескорыстности и добропорядочности. Мда, теперь у меня 3 человека, возможно, имеющие мотивы для убийства. Семигин и братья Мухуторовы. Что думаешь об этом? Думаю, что нужно серьезно поговорить с братьями, но сейчас этого не стоит делать. Почему? Наоборот, надо вывести их на чистую воду, не теряя времени. Разве ты не испытываешь желания немедленно раскрыть убийство? Разве мы не должны вывести убийц на чистую воду? Сейчас мы с тобой рассуждали о мотиве, который мог привести к смерти Федора Петровича, а мог и не привести. Другими словами, у нас нет доказательств. Мали у кого какие отношения. Иногда даже близкие люди, ругаясь, готовы чуть ли не убить друг друга. Но от этого они же не становятся убийцами, так ведь? Так, но я не только о причинах рассказал. Ты что, забыл про пистолет под палаткой? А разве ты видел, как один из братьев подбросил его туда? Хорошо, я не видел. А варежки, рукавицы в крови, что скажешь на это? Я ничего пока не скажу, но если мы спросим братьев про пистолет и варежки, то они могут ответить, что про пистолет ничего не знали, а рукавицы испачкали, когда оттаскивали медведя, и это кровь медведя. Или, что она рыбья, например. У нас же нет лаборатории установить, что за кровь на варежках. Что значит совсем ничего не можем? Он посветил фонариком на пустующее место, где раньше спал Петрович, был человек и нету. Ничего не попишешь, брахман, не гони лошадей. Ты, кажется, сам в начале разговоров завел речь о том, что если оговоришь кого-то, то тебе придется заново еще одну жизнь проживать, чтобы добиться просветления. Ну это я, а то ты. Я тебе просто рассказываю, что знаю. Но обвинять я никого ни в чем не собираюсь. Поэтому за меня и мое перерождение не переживай. Брахман, то есть, ты допускаешь, что я оговорю. Нормально устроился. Если убийцами являются братья, то мы оба молодцы, раскрыли преступление. А если я ошибся, то отдуваться мне? Ну если ошибешься, то извинишься. Ты же атеист, ты же не веришь, тебе же все равно, переродишься ты в следующей жизни в человека или нет. Если бы ты знал, дорогой мой сосед, что ты сейчас разговариваешь с тем, кто уже, расскажи мне, пожалуйста, о том, что записано у тебя в дневнике, и я обещаю тебе завтра в присутствии Семигина и тебя поговорить, нет, допросить братьев. Брахман задумался. Глава 23. Ну если ошибешься, то извинишься. Ты же атеист, ты же не веришь, тебе же все равно, переродишься ты в следующей жизни в человека или нет. Если бы ты знал, дорогой мой сосед, что ты сейчас разговариваешь с тем, кто уже, расскажи мне, пожалуйста, о том, что записано у тебя в дневнике, и я обещаю завтра в присутствии Семигина и тебя поговорить, Нет, допросить братьев. Брахман задумался. Он заерзал на своем месте так, будто ему нужно было скинуть с себя какой-то груз. Он уже жалел, что вечером, после предложения Семигина, сказал лишнего. Брахман хорошо понимал, что я от него не отвяжусь. Не сегодня, так завтра, я добьюсь ответа на свой вопрос тем или иным способом. Конечно, мне не хотелось лазить в его записях, но что называется, Сократ мне друг, но истина дороже. Я вспомнил, как это звучит на латыни. Амицус сацратис, сет магис амице веритас. Но я снова не стал давить на него. Человек охотнее всего идет на контакт, когда сам принимает решение о сотрудничестве. Я подожду, пока мне спешить некуда. Послушай, Макаров, я тебя не неволю. Если хочешь, можешь сам рассказать. А нет, так нет. Давай ложиться спать. На этих словах я стал готовиться ко сну. Забравшись в спальник, я пожелал ему спокойной ночи и повернулся на удобный бок. Я почти заснул, когда услышал голос Брахмана. Спишь, Брахман? Ну ты даешь. Уже почти уснул. Чего тебе? Я на самом деле не за человека боюсь. Что? Не понял, объясни. Я вылез из спальника обратно и поежился от прохладного воздуха. Помнишь, я говорил, что боюсь подставить человека под ложное обвинение? Ну, помню, кончено. И что? Ну вот это я и имею в виду. Я не за человека боюсь, а за себя. Мне стыдно признаться. Его слова немного сбили меня с толку. В чем он собирается признаться? Неужели? Мне стыдно признаться, что я за свою шкуру боюсь, как трус какой-то. Объясни нормально. Дай слово, что после того, как я тебе расскажу, мы только вместе будем решать, что делать с этой информацией. Ну хорошо, дай слово, и ты не пойдешь рассказывать об этом всем. Хорошо, хотя я не знаю, что обещаю. Давай так, я не пойду рассказывать, только, если смерть старика не твоих рук дело. Да ты с ума сошел, как ты мог такое подумать? Ты что, дурак? Фух, не он, не Брахман, Миронов ни при чем. Это чувствовалось по его голосу. Он аж захлебывался от гнева. Да подожди ты, поставь себя на мое место. Я прошу тебя никому ничего не говорить, а ты свое слово никогда не нарушаешь. Каково тебе? Ну да, ты прав. Но я не убивал старика, и не замешан в этом совсем. Уже лучше, все же, твою просьбу надо было с этого начинать. Так что там, короче, мне очень стыдно, что я трушу, но я знаю настоящую причину, по которой убили Петровича. Он замолчал, его слабое лицо освещалось во тьме палатки светом от фонарика, светящего куда-то в сторону. Я не говорил про это, продолжил он, потому что реально боюсь, что буду следующим. Следующим? Да, боюсь, что меня могут убить. Почему тебя должны убить? Потому что настоящая причина убийства старика – это карточный долг.